Что это было за приземление в Travel Air-то? Как ты здесь приземлился? Он подмигнул мне. Магия? Нет, Дон, правда, я же видел, как ты приземлился. Он мог видеть, что я потрясен и не на шутку испуган. Ричард, ты хочешь знать ответы на вопросы о летающих гаечных ключах, об исцелении всех болезней, о превращении воды в вино, о хождении по воде, о посадке Travel Air на площадку в сотню футов? Ты хочешь знать, как творить все эти чудеса? Я почувствовал себя так, словно он направил на меня лазер. Я просто хочу знать, как ты здесь приземлился. «Послушай!» — закричал он через пространство между нами. «Что такое этот мир? И все в нем! Иллюзии, Ричард! Каждая частица его — иллюзии! Неужели ты этого не понимаешь?»